внимательно изучив материалы дела, возбужденного против вас, и видя, что вы путаетесь в своих ответах, и что имеются достаточные доказательства вашей вины, желая услышать правду из вашего собственного рта, и с тем, чтобы больше не уставали уши ваших судей, постановляем, заявляем и решаем такого-то дня и в таком-то часу применить к вам пытку. Затем обвиняемого подвергали процедуре запугивания, знакомились с инструментами пытки, как бы психологически подготавливали к предстоящим испытаниям. Инквизиторы, перед которыми во время допросов всегда лежала Библия, обращались к жертвам, не повышая голоса, не подвергая оскорблениям. Палачи призывали свои жертвы к покаянию, смирению, благоразумию, примирению с церковью, обещая взамен все прощения и вечное спасение. Инквизиторы, представлявшие церковь, утверждали, что они действуют в интересах обвиняемых, в интересах спасения их душ. Именно исходя из этих благочестивых побуждений, они же были вынуждены карать еретиков решительно, безжалостно, беспощадно. Но эти кары не зло, а спасительное лекарство, зелейно-душевные язвы, еретические воззрения обвиняемых. Инквизиция, утверждали богословы, не мстила, а спасала, не наказывала, а отвоевывала у нечистого человеческую душу, не преследовала, а врачевала души заблудших овечек церкви. Инквизиция в описаниях теологов не мрачна из-за стенок с палачами и палаческим инструментом, а некое подобие благотворительного института, сопротивлявшиеся ее благодетельным усилиям, отмечает Ли, становились виновными в неблагодарности и непослушании, темного пятна которого ничто не могло изгладить. Это были отцы-убийцы, недостойные снисхождения, и если их бичевали, то им же еще оказывали этим особую милость. Набор палаческих инструментов в камере пыток был весьма однообразный: дыба, кобыла, плети. Часто применялась пытка водой, жаждой, голодом. После пытки врач даже залечивал раны. Возводить еретика на костер надлежало невредимым. Но от того, что пытательный ассортимент был ограничен, что пытка осуществлялась в благопристойной обстановке, положение узника инквизиции не являлось менее трагичным. Чтобы спастись, подсудимый должен был сперва признать себя виновным в предъявляемом ему обвинении, затем выдать подлинных или воображаемых сообщников, и только тогда ему разрешали отречься от ереси и примириться с церковью. Если все это он проделывал охотно и с рвением, то мог отделаться сравнительно легким наказанием. Если же инквизиторам удавалось его сломить только после длительной обработки, то его ждала более суровая кара. Приговор. Итак, следствие закончено. Инквизиторы одержали победу или потерпели поражение. В первом случае обвиняемый дал требуемые от него показания, признал себя виновным, отрекся от ереси, примирился с церковью. Во втором случае обвиняемый решительно настаивал на своей невиновности или, признав себя еретиком, отказывался отречься и покаяться. Теперь трибуналу инквизиции предстояло вынести приговор, который соответствующим образом покарал бы и того, и другого. Создав инквизицию, церковь постоянно доказывала ссылками на Библию, Фому Аквинского и других богословских авторитетов свое право карать не только духовными, но и телесными карами провинившихся в вопросах веры овечек. Иннокентий III в послании судьям города Витербо от 25 марта 1199 года так аргументировал необходимость жестокого преследования еретиков. Светские законы наказывают предателей конфискацией собственности и смертью, из милосердия они щадят их детей. Тем более мы должны отлучать от церкви и конфисковывать собственность тех, кто является предателями веры Иисуса Христа, ибо куда более великий грех нанесение оскорбления божественному величию, чем величию суверена. Правда, приписывая себе право расправляться со слушниками,